Прочитаю из второго послания Коринфянам, 2 глава, с 14 стиха по 17 включительно. 2 глава, 2 Коринфянам, с 14 стиха. «Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте. Ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. И кто способен к сему? Ибо и мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, пред Богом во Христе». И я еще желаю прочитать второе место Писания. Послание к Римлянам, 2 глава, 17 стиха. Римлянам 2, 17 и ниже. «Вот ты называешься иудеем, и успокаиваешь себя законом, и хвалишься Богом, и знаешь волю Его, и разумеешь лучшее, научаясь из закона, и уверен о себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец ведения и истины. Как же ты, уча другого, не учишь себя самого? Проповедуя не красть, крадешь, говоря не прелюбодействуй, прелюбодействуешь, гнушаясь идолов, святотатствуешь, хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога. Ибо ради вас, как написано, имя Божие хулится у язычников». Братья, вот это два места Писания, полная противоположность одну другому. Апостол Павел пишет о себе, о своих сотрудниках, о братьях, пишет, что мы Христово благоухание, и Бог дает нам торжествовать во Христе Иисусе. И вот, ну так вот порассуждать, торжество во Христе Иисусе. То есть внутренняя радость. Не всегда внешние обстоятельства содействуют внутренней радости. Но они все равно радуются. Как он говорит, и в скорбях, и в побоях, и в гонениях радуются. И в любых обстоятельствах получается так, что вот это вот учение Христа, свет, или он называет благоухание, запах вот этот приятный, распространяется на всяком месте. Почему? Я вот задумался недавно над словами. 17 стих, последние слова. «Мы проповедуем искренно, как от Бога, пред Богом во Христе». Вот это образец правильной проповеди. Мы проповедуем искренно, пред Богом, от Бога и во Христе. Братья, я так запереживал. Рассуждая над этим Писанием, запереживал, думаю, Господи, как у меня получается иногда? От недостатка прилежности к проповеди бывает, что пришел, проповедовать надо. Ну что скажешь? Некому, давай говори. Бывает же такое, да? И начинаешь на ходу тогда вспоминать что-то, быстро конспектировать, или так вышел экспромтом говорить проповедь. И получится ли? Ну, может быть, в каких-то исключительных случаях, где Бог проявит особую милость, может быть, видя наши обстоятельства, и получится проповедь хорошая. А чаще бывает, потому что нужно говорить, некому больше. А вот апостол Павел пишет, что мы проповедуем как от Бога. То есть я получил слово от Бога. Перед Богом я получил это слово, теперь излагаю, а Бог слушает, ты правильно говоришь. Ты все говоришь так, как я тебе сказал. И во Христе. Сила проповеди. Присутствует сила в этой проповеди. И вот, наверное, мы каждый испытывал, когда благодать Божия действовала через слово, когда мы проповедовали. И мы так радуемся, так хорошо. А потом в жизни бывает наоборот, разочарование. Не так, как было вот тогда. Вот так бы надо. Это как бы вот Бог нам дает образец. Вот примерно, ты должен к этому стремиться. А для этого вникай в слово, молись, в посте пребывай, и Бог будет открывать. И тогда получается, что торжество и благоухание распространяется. Хочу, братья, сказать то, что вот мы с вами собрались, руководители молодежи. Мы те же люди, которые участвуем в благовестии, поскольку я вот благовестник, мне всегда и этот вопрос волнует. Мы всегда выходим к людям, или же среди молодежи какую-то беседу ведем. Нам необходимо иметь слово от Бога. Необходимо иметь Слово от Бога. И наша внутренняя жизнь, это должно быть торжество во Христе Иисусе. Потому что оно передается, благоухание, оно передается как приятное, так и неприятное. Его не удержать, оно распространяется. И от нас то же самое. Бывает же иногда, кто-то становится на проповедь, и сразу у всех лица раз, ну теперь надо ждать минут 20-25, когда это закончит. А кто-то выходит, еще ничего не говорил, только глянул, люди уже улыбаются. Уже улыбаются, ждут, сейчас будет хорошее слово. Братья, это зависит от нас, какое благоухание мы распространяем. Это зависит от нас. Вот. Насколько мы прилежны. И, видя наше желание, прилежность, Бог дает нам то, чего мы желаем, о чем мы просим. Мысль хочу одну сказать. Когда Иисус Христос находился в пустыне, и сатана искушал его, он подходил с разных сторон, дьявол, к Иисусу Христу. И разными путями пытался ввести в искушение Христа. Но мы понимаем, что всегда Христа окружали люди, которые были расположены к Нему, и лукавые люди, которые искали какие-то способы, чтобы уловить Его. Иногда сатана сам вступался в борьбу, не через людей, лично сам, как в Гефсиманском саду, как вот в пустыне мы читаем в Слове Божьем. И тогда он сосредотачивал все силы свои. Это были особые вот такие поединки. Ну и, конечно, Христу нужно было такое оружие, которым можно было бы противостоять в этих страшных поединках. И вот сатана говорит, ты сделай вот так, а Христос ему отвечает, написано, написано, написано. То есть мы здесь видим, что самое сильное оружие, которым Христос отражал сатану, это написано, это Слово Божие. И апостол Павел говорит, что мы это Слово имеем и проповедуем его, мы проповедуем его. Но откуда можно видеть, что он имеет это слово? Вот мы читаем сколько посланий, да? Какие глубокие тайны, откровения. Когда вот так собирались беседовать, апостол Павел, помните место, и слово продолжил до полуночи. До полуночи. Это с вечера они начали, беседуют, и до полуночи продолжил слово. Это ж откуда багаж такой, братья, да? И проповедуют, и слушают люди, не расходятся. Откуда багаж такой? От Бога получил эти познания. От Бога получил. А время было трудное, гонений. А он проповедует и сам терпит гонения, а все равно торжествует. Потому что вот это в нем, внутри, благоухание. Поэтому, братья, нам Бог дал то оружие, которым сражался сам. Тот меч, Слово Божие, которым поражал сатану. Которым поражал сам. Тот случай, когда Давид пришел, и филистимляне стоят, и Голиаф выходит, и кричит, и поносит воинство Бога живого, и убегают израильтяне, боятся все. Давид удивился, пошел к Саулу, говорит, позволь мне, я пойду сражаться. Саул посмотрел на него, говорит, ты не сможешь, ты не сможешь. Ты еще юноша, а он, смотри, какой воин. А Давид его убеждает, я попробую, я смогу, Бог мне помогал, и так, Давид тогда, Саул говорит, ну ладно, только я тебе помогу. Одевает его в свои доспехи, дает ему свое оружие, ну вот тебе все, что нужно для победы, ну теперь можешь идти. Давид походил, походил в этом вооружении, а потом снял все это, сложил и говорит, я так не привык, я так не привык. И вы знаете, здесь мысль какая, друзья, я вот как-то читал в этот вопрос, и у меня мысль такая вот появилась. Давид решил так, наверное, Саул, если вот это оружие, что ты мне даешь, оно помогает, почему ты сам не идешь сражаться? Вот одевай и иди сражайся с Голиафом. А если оно тебе не помогает, зачем ты его мне даешь? Зачем мне нужен твой меч, твое копье, твои латы, кольчуга и все прочее? Я так не привык. И он идет к ручью, берет камни, а потом выходит и говорит, я иду во имя Господа Бога, и Бог предаст тебя мне. Вот как он привык. И получилась великая победа над этим великаном. Братья, нам Бог дает то оружие, которым он сражался сам, которое помогает. И вот он передал это оружие, берите и действуйте. И апостол Павел говорит, что мы проповедуем Слово Божие. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но Духа. Это 3 глава, 6 стих. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета. Апостол Павел пишет, что мы не повреждаем Слово Божие, мы не повреждаем, мы его проповедуем так, как оно есть, а оно сильно и действенно, это Слово Божие. Недавно, на прошлой неделе, звоночек, я поднимаю трубку, просят, приедь, пожалуйста. Ну, называют место, адрес, куда приехать. Приехал я туда, значит, брат меня повел к одной женщине. Женщина моложе меня возрастом, вот, значит, богатая женщина. Купила квартиру. В этой квартире брат сделал ремонт, все. Вот, так красиво, уютно, хорошо. Стала она жить, и началось у ней по ночам. Мебель двигается, на кухне кастрюли гремят, стулья передвигаются, кто там дышит над ней, рычит. В общем, ужас страшный. Рассказала она на работе подругам своим, те говорят, это, конечно, нечистое там, надо священника вызвать. Пошла к священнику, рассказала ему, пришел он там, походил, помахал кадилом или что там, взял деньги и ушел. Гремит, гремит. Вот. Говорят, тебе надо вот туда съездить, там такой есть, вот он поможет точно. Поехала, привезла. Тот походил, понаклеил по углам наклейки всякие, вот там совершил службы какие-то, уехал. Гремит, еще больше гремит. Тебе надо еще вот того вызвать, там какого-то еще экстрасенсов там с их сферы. Тот пришел, такие ритуалы там совершал, говорит, я смотрела только и думала, ну, наверное, поможет. А он там и кланялся, и бил, и выгибался там, и все. Вот, ушел, гремит, опять все гремит. И вот теперь меня вызывают. Приехал я, и она мне все рассказывает поэтапно, сколько здесь было, что они делали. Да, сразу мы зашли, вот, я говорю, ну, давайте помолимся. Ну, и она ж встанем, встала, ну, и приготовилась. А я так просто помолился, Господи, Ты знаешь нужду, с которым Ты благослови, пусть благодать Твоя присутствует здесь, аминь. Вот, и сажусь. Она глаза вытаращила, и все. Никаких ритуалов, никаких туда, ничего не было, и все, все, садись. И сразу такое недоверие смотрит, и стали беседовать. Вы знаете, я радовался, с одной стороны, что здесь побыл и священник, и монахи какие-то, кто тут только не был, и оно гремит. Думаю, слава Богу, что оно гремит. Вот. Но с другой стороны, ответственность была в чем, что, а вот теперь ты знаешь живого Бога, у тебя Библия в руках. Вот. Ее волновал вопрос, сколько ж я возьму с нее за то, что я здесь вот побуду, что-то сделаю. Я стал объяснять, что дело не в деньгах, что я ничего не возьму с вас, потому что не я это делаю, не я. Это может делать Бог при условии. Условия, мы беседовали, она исповедовалась, все. Вот. И она удивлялась, что все так просто. И в то же время, вот, ну, сердце ее расположилось, глаза засветились, она поверила Слову Божьему. То она в людей верила, а теперь она не в меня поверила, потому что я сказал, я здесь никто. Я Слово Божие принес. Бог есть живой. Поверила Слову Божьему. Мы помолились вместе. Вот, повеление совершили. Поздирали все эти наклейки. Поубирали все это оккультное, что там поприносили ей. И радуется человек. Спит спокойно. Братья, Бог дает нам торжествовать во Христе Иисусе. И благоухание распространяется вокруг. Вот такое слово нам Бог дал. И когда мы его говорим, мы говорим искренне. Мы иногда боимся, знаете, я вот начал объяснять ей. Я говорю, да вот священник православный, да это не то все. Она так, ну, набожная, православная. Как не то? И брат запереживал аж рядом. А написано, мы проповедуем искренне. Аккуратно мы должны говорить, очень аккуратно, понимая и, ну, расположение к православию людей. Но в то же время мы должны говорить правду. И говорить искренне, перед Богом, во Христе. И я ей прямо говорил, все говорил, вот, там что... И она поверила. Она всем сердцем поверила. Она сказала, я к вам приеду, все. Вот. Слава Богу. Бог дает нам такое слово. Вот этот меч, сильный, могучий меч, которым мы можем сражаться. Мы на прошлой неделе ездили с группой молодежи в Крым. Там в нескольких церквах были посещения, было молодежное общение там. И вот когда мы подъехали в порт Кавказ, Украина, переправиться паромом, автобусом своим, на ту сторону переправились, а там, значит, украинская таможня. Автобус в один коридор пошел, а мы через паспортный стол, ну, в смысле, контроль, другим коридором. И уже вышли туда, там такой отстойничек, зал небольшой, и ждем, когда наш автобус подъедет. Ну, стоим, ну что, давайте споем. Ну, давайте споем. Запелись молодежи. 15 человек молодежи, красивое пение. Поем. Тут таможенники слушают, пограничники, тут люди собрались. Вот, мы поем. Ну, а я-то так смотрю, сейчас какая-то реакция же все равно будет. Как это? Поет молодежь, христианские песни, вот. Ага, и появляется. Открывается дверь, и появляется 2 метра высотой, такой дядя громадный, вот. И не все его видели, но все его услышали. Значит, он дышал, через нос дышал, как будто такие насосы работают. С таким шумом. И вот так руки расставил, как самолет. И к нашим сестрам. Вы знаете, они поперепугались. Так в кучку сбились все. Вот. И он возле них прошел. И опять десантники, говорит. А сам выпивший немножко. Ну и глаза такие ненормальные. Я стал между сестрами и... между ним вот так. И он подошел и смотрит в упор. Уже пения нет, вот какое-то смятение такое. Я говорю, сестры, спокойно, спокойно. Тот, который в нас больше того, который в мире. Не переживайте, все будет хорошо. Ага. И он раз ушел в другое крыло, там касса. Вроде бы сестры чуть успокаиваются. Опять такой звук, и они, знаете, как рванули в эту дверь, на улицу все. Вот так вот куча. Да я говорю, стойте, куда же вы стойте? Вот такой панический страх. Вот действие не просто, вот, как, ну, на дух влияет, вот человек какой-то. Стойте, они на улицу, я за ними. И он к ним, и я опять между ними стал, и этим человеком. Я говорю, сестры, разве так можно? Ну, у человека могут быть духи злые. И вот мы же пели с вами, сатана пришел, чтобы поломать вот это наше служение. Ну что же вы так ведете себя? Заходите, стойте спокойно. Зашли. Он смотрит, что мы зашли. Опять заходит и опять к нам. Мы стоим. Они вот так встали, и мы здесь с братом стоим. Вот он к нам и больше не может ничего. Встал здесь. А мы, значит, как будто рассуждаем о своем. Я говорю, вот мы, если обратно успеем на это время, на паром, все. А он говорит, успеете, Бог же с вами, вы везде успеете. И опять вот вокруг пытается встрять в разговор, а мы разговариваем, как будто его нету. Вот он ходит, ходит, уронил зажигалку, потом наклонился за ней и упал. Упал и не может встать. И вот так вот крутится, и мы смотрим, такой дядька лежит вот под ногами здесь и не может встать. Кое-как поднялся, потом нам говорит, вы думаете, это так легко? И как? В эту дверь выскочил и ушел. Ну и молодежь уже смотрит все это, делает выводы. Я говорю, друзья, с нами Бог. Даже если он иногда и допустит, что, ну, может, где-то нас на благовестие побьют, или что-то еще случится, но все равно мы должны видеть, что Бог с нами, что он дает нам торжествовать в любых условиях. Только мы должны вот это слово, которое он дает, хранить его. И вот, как написано, искренно проповедовать перед Богом, от Бога и во Христе. В общем-то, друзья, это всегда у меня переживание. Переживание, когда выходим за кафедру, я, да и вы, я думаю, у нас всегда переживание, как же нам сказать Слово Божие. Вот, и поэтому это хорошо, что мы переживаем. И переживать нужно не только, когда мы выходим за кафедру, а задолго до этого. Чтобы эти переживания нас привели к тщательному исследованию Слова Божия, к молитве, к смирению перед Богом. Да, у нас есть то, что нам Бог дал, Слово. Но если мы не берем его как оружие, мы с вами бессильны. Тогда плохо получается и с молодежью заниматься. Ведь основная эта работа с молодежью, это все равно духовная пища. А подготовка к собранию, там какие-то походы, это уже все второстепенно и так дальше. Основная часть все равно это Слово Божие. И вот как апостол Павел пишет, от Бога приняли, перед Богом изложили, и во Христе. И тогда как раз это то, что нужно. Очень хорошо. Я второе место прочитал, друзья. Здесь написано так. Вот ты называешься иудеем. Успокаиваешь себя законом, хвалишься Богом. И перечисление идет, десяток качеств. Какие? Знаешь волю Божию, разумеешь лучшее, уверен о себе, что ты путеводитель, наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец ведения истины. Ну, такая характеристика замечательная. Все это есть у тебя. Все есть. Ну, как образец, руководитель, все. А дальше написано. Как же ты, уча другого, не учишь себя. Как же ты? Братья и сестры, к сожалению, бывает так, что мы как будто бы образец, руководитель, все хорошо, все знаю, а уча другого, не учу себя. И тогда слово оно не имеет силы, не имеет. Проповедуя красть, не кради, крадешь. Однажды на молодежном общении, это в лесу, вот у нас общение было молодежное, ну и как, несут бревна, складывают их вот так вот, вот, каждый, ну, мы, например, для своей молодежи определенное количество бревнышек, чтобы наши сестры и братья сели, это молодежь, для своих несут, и вот так. И вот я сижу, значит, Библия у меня, вот, и такую картину заметил. Один брат несет бревно на плечах, такой крепкий брат, здоровый, и такое лицо у него хмурое. И вот он говорит молодежи соседнего города, говорит, братья, как же, проповедуя не кради, крадешь. Я, говорит, наприносил бревна, вы их позабирали себе. Я смотрю, ну некрасиво сделали, нехорошо. Видят, что он нес, старался для своих. Ну, в принципе, так и получается. Это такая христианская простота, а по сути дела, ведь некрасиво это, и перед Богом неправильно. Проповедуя не кради, крадешь. Нет, мы не считаем себя ворами там какими-то, но иногда вот в таких вещах поступаем очень неправильно. У нас недавно в церкви была беседа о христианской простоте, что иногда бывает такая простота, взял какую-то вещь, скажем, дрель там или сварку у брата, взял, не спрашивает, ну и пусть она у меня, а может забудет, а мы ж братья, ничего. Вот такая простота иногда, она присуща. И получается, проповедуя не кради, не кради, крадешь. Ну и так дальше. То есть для того, чтобы от Бога получать слово и перед Богом говорить его, братья, здесь и должна быть чистота нашей личной жизни. От Бога и перед Богом. Тогда Бог дает силу. Тогда мы как раз имеем то, вот в чем мы нуждаемся. И еще я, друзья, хотел бы обратить внимание на что. Прочитаю из книги пророка Исаии. Когда нам дает Бог слово, когда мы выходим проповедовать, как мы должны проповедовать это слово? Я прочитаю из 21 главы. Здесь некоторые вот практические советы есть. Мы с вами руководители. Вот. Голос руководителя, он всегда должен быть услышан теми, которые идут за нами. Видят они поведение наше, воля какая у нас. Вот. Или они уверены, они спокойны. Или же иногда говорят, да, у нас такой руководитель. И вот я хочу прочитать с 21 главы о тех, которых ставили на страже. Те, которые должны были смотреть, наблюдать, охранять и говорить. С 6 стиха. «Ибо так сказал мне Господь, пойди, поставь сторожа, пусть он сказывает, что увидит». Еще есть в 62 главе, 6 стих, там написано, что вот, «на стенах Иерусалима поставил я сторожей». И там написано, «О вы, напоминающие о Господе, не умолкайте». Вот кто сторожа, это к тому, чтобы мы понимали, чтобы мы знали, братья, «О вы, напоминающие о Господе, не умолкайте». И вот эти стоят на страже. «И увидел он едущих попарно, всадников на конях, всадников на ослах, всадников на верблюдах, и вслушивался он прилежно, с большим вниманием. И закричал, как лев, «Господин мой, на страже стоял я, весь день на месте моем оставался, целые ночи. И вот едут люди, всадники на конях попарно». Потом он возгласил и сказал, «Пал, пал Вавилон, и все идолы богов его лежат на земле разбитые. О, измолоченный мой и сын гумна моего, что слышал я от Господа Саваофа Бога Израилева, то и возвестил вам. О, вы, напоминающие о Господе, не умолкайте». Вот здесь очень хорошо видны качества того человека, которого поставили смотреть, говорить и не умолкать. Ну, во-первых, пусть сказывает, что увидит. Иногда говорим то, что не видели. И это сразу чувствуется. Если я говорю то, что я не видел, если я излагаю то, что не получил, оно тоже чувствуется. Если я где-то подчитал просто так, потому что, ну, а что делать? Надо. Это тоже чувствуется сразу. Вот этот говорил то, что увидел своими глазами. В книге пророка Иезекииля, в 3 главе, в 10 стихом, там написано, Господь говорит Иезекиилю: «Иезекииль, прими сердцем твоим и выслушай ушами твоими». Нам кажется, нет, надо сначала ушами выслушать, а потом сердцем принять. А как иначе? А Господь говорит, нет, ты сначала сердцем прими, а потом услышишь и ушами. Потом услышишь. Наше отношение к Слову Божьему, братья, если мы сердцем всем приняли его, любим, оно приятно нам, и уши услышат, услышат. А ведь бывает, почитал, почитал, и ничего не услышал, ничего не услышал. Господь говорит, сердцем прими и услышишь, а потом скажи, что услышал. Дальше написано, и закричал, как лев, Господин мой, на страже стоял весь день, и на месте моем оставался целые ночи. Вот это сравнение, закричал, как лев. Так вот бывает, брат, говори громче. Брат, громче говори, ничего не слышно здесь. Ну да, бывает, что голос у брата там слабый. Но вы знаете, друзья, ведь бывает же, что нам приходится говорить где-то в общественном месте, где нет микрофона. Нет микрофона. Вот скажем, где-то в доме престарелых, или в больнице где-то, в каком-нибудь там пансионате, или где, вот мы оказались, нет микрофона, надо говорить громко, и надо в этом упражнять себя. И закричал, как лев, а что ты закричал? А вижу, всадники едут, а кто они такие? Надо срочно, чтобы приготовились там, закричал, как лев, чтобы все услышали, даже кто спит. Потому что если это враги, а я закричал так, слабовато, они придут, и беда будет, закричал, как лев. Поэтому в нашем голосе, в интонации, во-первых, мы должны знать, что кричать. А иначе, если ты не будешь знать, а что кричать? Знать, что кричать, и громко говорить. Говорить громко. А дальше написано, закричал, как лев, на страже стоял весь день и целые ночи. И вот едут всадники и называют конкретно, на чем, поскольку человек едет. Настолько он внимательно наблюдал и все видел. Настолько внимательно. Здесь мысль такая, братья, что мы тоже должны быть внимательными к тому, кого видим. Внимательными к молодежи нашей, которая вокруг. Вот мы видим, что были такие, вот у Давида, люди, когда воевал Авесалом, сын его с войсками Давида. И вот Давид в переживании сидит, чем же закончится битва. И вот стоит тоже вот такой же на страже и смотрит, и ожидает вестник, вестника ожидает. И говорит, Давид, вижу, идет, присмотрелся, а я его по походке узнал, это Ахимаас, по-моему, я его по походке издалека узнал. Ах, вон оказывается даже как, издалека и по походке узнал. Насколько внимательные люди бывают. Это те, которые стоят на страже. И поэтому, когда мы где-то проводим благовестие, скажем, или занимаемся с молодежью, нужно очень внимательно наблюдать, какие нужды есть, на какую тему готовить, или какие темы мы проговорили уже, скажем, в больнице или еще где-то, что еще необходимо людям, которые там находятся, быть внимательным, наблюдать. И поэтому, братья, пусть Бог благословит и поможет нам, чтобы действительно вот это оружие, которое дал Бог нам, чтобы оно было у нас в руках. Чтобы оно было у нас в руках. Для этого Бог сделал все. Сам показал пример. Вот и нам предлагает. Я вам даю то, чем сражался я на земле. То, чем я победил. И если мы в поражении, если мы слабы, то это не потому, что Бог далеко, или Он не хочет нам помогать, потому что мы не берем то оружие, которым побеждает Бог. Пусть благословит нас Бог быть внимательными. Видеть хорошо все. Если это нужно, кричать, как лев. Кричать. Вот. Я понимаю, что Бог, когда посылал учеников своих, сказал, я посылаю вас, как аунцев среди волков. Ситуация ужасная. Вот стая волков, и Бог посылает своих аунцев. Разорвут на клочья. Да не разорвут, Господь сказал, я с вами. Вот так бываем, мы выглядим. Вот так бывает. Но Господь сказал, я с вами. И поэтому пусть не смущает нас то, что мы как аунцы среди волков. У нас есть оружие, которое способно побеждать волков. Мы с вами помолимся сейчас о том, чтобы Господь благословил нас. Быть, вот как написано, торжествовать во Христе. Победителем нашим, торжествовать. И знать, что этот победитель в нас, который в нас больше того, который в мире. И это должно нам торжество вселять. благоухание должно распространяться. Распространяться. Вот, жизнь наша перед Богом должна быть такая, слово от Него, перед Ним, во Христе, а в результате распространяется благоухание вокруг. Вот. И быть внимательными к окружающим, по походке узнавать, опережать мысли, возможно, зная. Все это Бог дает благодатью Своею. И Он хочет, чтобы в этом прославлялось святое имя Его. Пусть нас благословит в этом Господь. Аминь.